8. Огромную гостиную можно было узнать с трудом, поскольку из нее была вывезена вся мебель. Исчезли также репродукция «Тайной вечери» и чучело рыбы, а пол покрывали пожелтевшие газеты. Лозы, сквозь щели в окнах, проникшие в дом, змеились под потолком. Взгляд Билли последовал за одной из них и остановился, наткнувшись на большое бурое пятно на потолке, как раз над тем местом, где раньше стояла софа. В доме был зеленый полумрак, и он казался скрытным, ужасно одиноким местом. В углах блестела паутина, и две осы летали по комнате в поисках места для гнезда. Природа трудилась вовсю, разбирая дом Букеров на исходные элементы. Пересекая комнату, Билли сдвинул несколько газетных страниц, открыв ужасные коричневые пятна на полу. Билли снова аккуратно накрыл их. Выходя в переднюю, он попал головой в паутину, отчего по его спине пробежал холодок. В комнате, принадлежавшей мистеру и миссис Букер, тоже не было ничего, кроме поломанного стула и вездесущих газет на полу. В комнате Вилла и Кэтти коричневые пятна и подтеки покрывали все стены, как будто кто-то выстрелил по ним краской из ружья. Билли быстро вышел из детской, потому что его сердце вдруг застучало так, будто ему не хватало воздуха. В доме было тихо, но он казался живым существом из-за воображаемых звуков, скрипов и вздохов дома, продолжавшего оседать в землю. До Билли донеслось далекое визжание циркулярной пилы и отдаленный лай собаки. В теплом апрельском воздухе звуки разносились далеко. В кухне Билли обнаружил металлическую бочку со странным набором предметов: бигуди, судочки для льда, моток рыболовной лески, комиксы и газеты, испачканные коричневым тряпки, битые чашки и тарелки, вешалка для шляп, пара старых кед, принадлежавших Виллу. Сердце Билла сжалось от тоски. «Это все, что осталось от Букеров», — подумал он и положил ладонь на холодный обод бочки. «Где та жизнь, что была здесь?» Он не понимал, что такое смерть, и почувствовал ужасное одиночество, охватившее его, как январский ветер. Листья змееобразных лоз, нашедших дорогу сквозь разбитые окна, казалось, предупреждали его: «Уходи отсюда! Уходи отсюда! Уходи отсюда! Пока не поздно!» Билли повернулся и побежал через переднюю, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что за ним не гонится распухший улыбающийся труп мистера Букера с ружьем и желтой шляпой с рыболовными крючками на голове. Слезы страха обжигали его глаза. Его лицо и волосы покрылись паутиной. В тот момент, когда он пробегал мимо двери, ведущей в погреб, что-то резко стукнуло с другой ее стороны. Билли завизжал и бросился обратно. Он прижался к противоположной стене комнаты и впился взглядом в дверную ручку подвальной двери, ожидая, что она медленно повернется. Но ничего не последовало. Билли взглянул в направлении входной двери, готовый бежать, не дожидаясь, пока то, что обитает в этом доме убийства, выпрыгнет на него из подвала. А затем... бам! Тишина. Глаза Билли расширились от страха, а глубоко в горле возник низкий бурлящий звук. Бам! Когда звук повторился в третий раз, он понял, откуда он раздается. Кто-то бросал в дверь кусочками угля из большой кучи, лежащей в подвале, рядом с топкой обогревательной системы. Наступила долгая тишина. «Кто там?» — произнес Билли. В этот момент, будто в ответ на голос Билли, послышался шум, похожий на шум осыпающегося угля. Он продолжался и продолжался, пока Билли не зажал руками уши, а затем внезапно прекратился. «Кем бы вы ни были, вы не имеете права находиться в этом доме!» — крикнул Билли. «Это частная собственность!» Он попытался придать своему голосу как можно больше храбрости. Подойдя к двери, он медленно взялся за дверную ручку, и в нем сразу что-то запульсировало, как будто через него пропустили электрический ток, не слишком большой, но достаточный, чтобы заставить руку загудеть. Он распахнул дверь и снова отскочил к противоположной стене. В подвале было темно, как в пещере, и оттуда доносился холодный масляный запах. «Я позову шерифа Бромли!» — предупредил Билли. Внизу не было заметно никакого движения, и Билли увидел, что на нескольких верхних ступеньках не лежало ни одного кусочка угля. «Может быть, они скатились вниз или отскочили от двери назад?» — решил он. Однако теперь у него было холодное ощущение уверенности в том, что сердце тайны, которое 3 месяца изо дня в день шаг за шагом притягивало его к дому, бьется в тишине подвала Букеров. Он собрал всю свою храбрость. «Ничто здесь мне не может повредить», и ступил в темноту. Несколько слабеньких лучиков света проникали в подвал сквозь маленькие грязные пластинки стекла. Топка системы отопления походила на опаленную железную маску праздника всех святых, а рядом с ней возвышалась гора матово поблескивающего угля. Ступени кончились, и под ногами Билли оказался красный глиняный пол. Треугольный штык лопаты, прислоненный к стене недалеко от него, напоминал голову, готовой к прыжку змеи. Билли обошел ее и осторожно, шаг за шагом, подходя к угольной куче, заметил, что у него изо рта идет пар. В подвале было гораздо холоднее, чем в доме. Руки Билли покрылись гусиной кожей, а волосы на затылке встали дыбом. Билли остановился в нескольких футах от кучи угля, которая была на несколько футов выше него. Его глаза привыкли к полумраку подвала. Теперь он мог видеть все его закоулки и стал почти уверен, что кроме него здесь никого нет. Но все же... «Есть тут кто-нибудь?» — спросил он дрожащим голосом. «Нет», — подумал он, — «никого здесь нет». Но кто же тогда кидался в дверь? Его мысли внезапно застыли. Он глядел на кучу угля и видел, что та шевелится. Кусочки угля маленькой лавиной посыпались вниз. Казалось, что куча дышит, как кузнечные мехи. «Беги!» — крикнул внутренний голос Билли. Но его ноги приклеились к полу, и он не мог оторвать взгляда от кучи. Что-то вылезало из угля. Может быть, темный ключ к тайне, или улыбающийся мистер Букер в своей желтой шляпе, или сама сущность зла, пришедшая, чтобы утащить его в ад. Неожиданно на верхушке кучи, примерно в 3 футах над головой, Билли явилась маленькая белая ладонь. За ней показалась рука и плечо. Куски угля ударялись о конфету Билли и покатились в разные стороны. Показалась маленькая голова, и ужасное, измученное лицо Вилла Букера повернулось к своему другу и с безнадежным отчаянием взглянула на него белыми невидящими глазами. Рот пытался сложить серые губы в слова. «Билли!» — раздался ужасный жалобный скулеж. «Скажи им! Скажи, где я, Билли! Скажи им, где я!» Горло Билли разорвал вой, и он, как бешеный краб, начал карабкаться по ступенькам погреба. Он слышал, как за ним двигался и перекатывался уголь, будто бы собирающийся за ним в погоню. В передние он упал и с сумасшедшей скоростью поднялся, слыша, как дом наполняет крик, похожий на звук выпускающего пар чайника. Билли выскочил на террасу и побежал, побежал, побежал, забыв свои учебники на ступенях, забыв все, кроме ужаса, находящегося в подвале Букеров, и крича всю дорогу до дома. 9. Джон тихонько приоткрыл дверь спальни и заглянул вовнутрь. Мальчик все еще лежал, свернувшись под одеялом и зарывшись лицом в подушку, но, по крайней мере, он перестал издавать эти ужасные всхлипывающие звуки. Билли плакал почти уже час с тех пор, как вернулся из школы, опоздав на 20 минут. Джон думал, что никогда не забудет белое как мел лицо сына с отпечатанным на нем выражением ужаса. Они отвели его в спальню, где ему было более удобно, чем на его кровати, и там он успокоился. Пока Джон смотрел на сына, Билли дрожал под одеялом и бормотал что-то похожее на угол, в углу. Джон вошел в спальню, поправил на Билли одеяло, поскольку решил, что ему холодно, и тут увидел, что глаза сына широко открыты и неподвижно глядят в угол комнаты. Джон присел на край кровати. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он тихонько. Джон потрогал лоб Билли, хотя Рамона сказала ему, что лихорадки нет, и не похоже, что Билли болен физически. Они раздевали его и проверяли все тело в поисках змеиного укуса, зная, как он любит лазить по самым темным уголкам леса, но ничего не нашли. «Расскажешь, что случилось?» Билли отрицательно потряс головой. «Твоя мама уже накрывает к ужину. Ты голоден?» Мальчик прошептал что-то похожее на «баттерфингер». «А? Хочешь конфету? У нас есть сладкий картофель. Подойдет?» Билли не ответил, а стал смотреть прямо перед собой с такой напряженностью, что Джону стало не по себе. Он сжал плечо мальчика под одеялом и сказал: «Когда ты захочешь рассказать, я тебя выслушаю». Джон встал с постели, уверенный, что Билли наступил в лесу на змею и в следующий раз будет более осмотрительным, и пошел на кухню, где Рамона готовила на отапливаемой дровами печке. Кухня была залита предвечерним солнцем, и в ней стоял запах свежих овощей, идущий из разнокалиберных кастрюль, стоящих на печке. «Ему лучше?» — спросила Рамона. Он немного успокоился. «Что он говорил, когда прибежал?» «Ничего. Он не мог говорить, а только всхлипывал. Я только успела схватить его и обнять, а тут и ты пришел с поля». «Да», — мрачно произнес Джон, — «я видел его лицо. Выгоревшая на солнце бумага, и та имеет более темный цвет. Я не могу себе представить, во что такое он мог вляпаться». Он вздохнул и взъерошил волосы. «Я думаю, он должен немного поспать. Когда он будет в состоянии говорить, то даст нам знать». «Да, знаешь, что он хочет? Баттерфингер, черт побери!» Он остановился, смотря как жена достает из буфета тарелки и расставляет их на обеденном столе, а затем пошарил в карманах и достал несколько монет. «Может, съездить в магазин, пока он не закрылся, и купить ему парочку? Может, ему станет полегче? Идет?» Рамона согласно кивнула головой. «Я накрою на стол через 10 минут». Джон вытащил из кармана ключи от машины и вышел. Рамона продолжала стоять у печки, пока не услышала шум отъезжающей машины. Затем она сняла кастрюли с конфорок, попробовала кукурузные лепешки и поспешила в спальню, на ходу вытирая мозолистые руки о фартук. Она остановилась у кровати и взглянула на сына глазами, сверкающими, как полированный янтарь. «Билли!» — тихо позвала она. Он дернулся, но не ответил. Рамона коснулась ладонью его щеки. «Билли, нам нужно поговорить. Быстро, пока не вернулся отец». «Нет!» — всхлипнул тот, прижавшись лицом к подушке. «Я хочу знать, куда ты ходил. Я хочу знать, что произошло. Билли, пожалуйста, посмотри на меня». Несколько секунд спустя он повернул голову так, чтобы видеть мать уголком распухшего от слез глаза. Его все еще сотрясало от рыданий, которые он не мог остановить. «Я думаю, что ты пошел туда, куда твой папа запретил тебе ходить, да? Я думаю, ты ходил в дом Букеров». Мальчик напрягся. «Если не вовнутрь, то очень близко от него, правильно?» Билли дрожал, схватившись руками за покрывало. Слезы снова потекли у него из глаз, словно внутри них прорвалась плотина. В отчаянии он проговорил сквозь слезы: «Я не хотел ходить туда. Я обещал, что не буду. Я неплохой, но я слышал. Я слышал. Я слышал. Это в подвале. И я... Я захотел посмотреть, что там такое. А там... Там... Ужасно!» Его лицо мучительно перекосилось, и Рамона, обняв его, чтобы успокоить, почувствовала, как бешено стучит его сердце. Но ей необходимо было разобраться в случившемся до того, как вернется Джон, и поэтому она продолжала расспросы. «Что ты видел?» «Нет, не могу! Не могу сказать! Пожалуйста, не спрашивай!» «Что-то в подвале?» Билли содрогнулся. Видение, возникшее в его мозгу, было сплошным гадким кошмаром, обрушившимся на него, как мокрая гнилая тряпка. «Ничего я не видел!» Рамона взяла его за плечи и внимательно поглядела в заплаканные глаза. «Твой папа через несколько минут вернется. В душе он добрый человек, Билли, и я люблю в нем эту доброту. Но я хочу, чтобы ты запомнил вот что. Твой папа напуган, и он не воспринимает то, что боится, потому что не понимает этого. Он любит нас, он любит тебя больше всего на свете, и я люблю тебя так, как ты и не догадываешься. А сейчас ты должен довериться мне, сынок. Это то, что ты видел, разговаривало с тобой?» Взгляд Билли остекленел. Он с усилием утвердительно качнул головой, и из его полуоткрытого рта на одеяло потекла струйка слюны. «Я так и думала», — тихо проговорила Рамона. Ее глаза сияли, но вместе с тем на ее лице была видна глубокая озабоченность и ожидание скорой беды. «Он всего лишь маленький мальчик», — подумала она. «Он еще недостаточно крепок». Она прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. «Я люблю тебя», — сказала она сыну. «Я всегда буду рядом с тобой, когда в этом будет необходимость». Гудок паровозного свистка лесопилки и стук входной двери слились в единое целое, заставив их вздрогнуть. «Ужин еще не остыл?» — с порога спросил Джон. Рамона поцеловала сына в щеку и уложила его голову обратно на подушку. Билли снова свернулся клубком и уставился невидящим взглядом в стену. «Шок», — подумала она, — «я тоже была в таком состоянии, когда это случилось со мной в первый раз. За ним надо присматривать несколько дней». Когда Рамона подняла глаза, Джон стоял в двери. В правой руке он держал два баттон-фингера, а левой опирался на косяк. Рамона понимала, что это игра ее воображения и, возможно, тусклого вечернего света, но ей показалось, что пока он ездил в город, то постарел на 10 лет. Его глаза выглядели больными. На его губах промелькнула усталая улыбка, когда он подошел к кровати и предложил Билли конфеты. «Получай, сынок. Тебе лучше?» Билли с благодарностью взял конфеты, несмотря на то, что был не голоден и не понимал, с чего это его отец купил ему их. «У тебя лицо как пуфик», — сказал Джон. «Наверное, ты в лесу не туда свернул и увидел змею, а?» И, не дожидаясь, пока Билли ответит, добавил. «Ну ладно, в следующий раз смотри под ноги. Не надо пугать до полусмерти маленькую бедную гремучку». Первый раз за день на губах Билли появилась слабая улыбка. «С ним будет все нормально», — подумала Рамона. «Я пойду накрывать на стол», — сказала она, тихонько коснулась щеки сына и прошла в холл мимо Джона, который неожиданно отпрянул от нее, как от зачумленной. Когда Рамона повернула на кухню, то увидела лежащую на стуле стопку пыльных учебников. 10. Как только жемчужно-белый кадиллак выпуска 58-го года, сияя навощенными дверьми и выступающими словно хвост марсианского звездолета с задними килями, въехал на подъездную дорогу к отелю «Тайтвайлер» в центре Бирмингема, по мраморным ступенькам к нему сразу же заспешил пожилой швейцарец-негр в темно-красной униформе и фуражке, пытаясь угадать, кто расположился на заднем сидении шикарного лимузина. Проработав более 20 лет в Тайтвайлере, лучшем отеле Алабамы, он привык к знаменитостям и с первого взгляда на Кадди понял, что за тонированными стеклами автомобиля сидит, по его выражению, американский сахар. Он заметил блестящий хромированный орнамент на капоте в виде двух сплетенных молящихся рук. Сойдя на тротуар, он протянул свою слабую руку, желая помочь пассажиру выйти. Однако не успел он коснуться ручки, как дверь, словно по волшебству, распахнулась, и из машины высунулся гигантских размеров мужчина в ярко-желтом костюме, ослепительно-белой рубашке и белом шелковом галстуке. Мужчина выпрямился во все свои 6 с лишним футов, и его грудь стала напоминать желтую стену. «Великолепное утро, не правда ли?» — пророкотал мужчина. На его высокий лоб падали пряди светлых волнистых волос. Его приятное лицо имело квадратные очертания, что придавало ему сходство со щелкунчиком, готовым крушить орехи великолепными белыми зубами. «Да, сэр, конечно», — согласно кивнул швейцар своей серой курчавой головой, заметив, что пешеходы на 20-й улице стали оглядываться, загипнотизированные силой, исходившей от голоса мужчины. Заметив, что он стал центром внимания, мужчина засветился, как солнце в июньский день, и сказал, обращаясь к водителю Кадиллака, молодому парню в льняном костюме, «Припаркуйте ее за углом». Длинный прилизанный автомобиль, как ленивый лев, съехал с тротуара. «Да, сэр, хороший день», — повторил швейцар, не в силах оторвать взгляд от этого ослепительного костюма. Мужчина ухмыльнулся и полез во внутренний карман плаща, переброшенного через руку. Швейцар тоже ухмыльнулся, американский сахар, и подался вперед с готовым сорваться с губ «Благодарю вас, сэр». В его руку вложили бумагу, а затем гигант, преодолев 2 шага мраморную лестницу, как золотой локомотив, скрылся в дверях. Швейцар, будто отброшенный этим локомотивом, отступил на 2 шага, а затем принялся разглядывать то, что сжимал в руке. Это был небольшой буклетик, озаглавленный «Грех разрушил Римскую империю». Поперек титульного листа красными чернилами стояла роспись «Дж. Фальконер». В полумраке пышного кожано-деревянного интерьера Татвайлера Джимми Джеда Фальконера встретил молодой адвокат Генри Брэг, одетый в серый костюм. Они пожали друг другу руки и встали посреди обширного вестибюля, разговаривая о состоянии погоды, фермерстве и прочих пустяках. «Наверху все готово, Генри?» — спросил Фальконер. «Да, сэр, с минуту на минуту ожидают Форестера». «Лимонад?» Фальконер поднял свои густые светлые брови. «Да, мистер Фальконер, я уже заказал», — ответил Генри. Они вошли в лифт, и сидящая в нем на стуле женщина цвета кофе с молоком, вежливо улыбнувшись, повернула латунную ручку, увозя их на 5-й этаж. «Вы не привезли с собой в этот раз жену и сына?» — спросил Генри, нацепив на нос очки в черной роговой оправе. Он только год назад окончил правовую школу Алабамского университета и еще сохранил с тех пор идиотский фасон прически, однако во всем остальном он был умным молодым человеком с бдительными голубыми глазами, которые редко пропускали жульничество. Сейчас он был польщен тем, что Дж. Фальконер запомнил его по совместной работе прошлой весной. «Не, Камилла и Уэйн остались дома». «Да, скажу я тебе, управляться с Уэйном — это почти то же, что отстоять у станка полный рабочий день», — он засмеялся. «Парень бегает со скоростью гончей». Номер на 5-м этаже, выходящий окнами на 20-ю улицу, был обставлен как офис. В нем стояло несколько столов, телефоны и шкафы для бумаг. Здесь же, в стороне от рабочих столов, была оборудована импровизированная приемная, вмещавшая несколько удобных стульев, кофейный столик и длинную софу, обрамленную медными светильниками. Рядом с софой стоял мольберт, а на стене висел большой флаг Конфедерации. Коренастый мужчина с жидкими каштановыми волосами, одетый в светло-голубую рубашку с короткими рукавами и монограммой «Дж.Х.» на нагрудном кармане, оторвался от разбросанных на одном из столов бумаг и, улыбаясь, поднялся навстречу вошедшим. Фальконер пожал ему руку. «Рад видеть тебя, Джордж! Как семья?» «Просто прекрасно! А как Камилла и Уэйн?» «Одна очаровательна, как никогда, а другой растет, как на дрожжах. Теперь я вижу, кто лучший работник в этой конторе». Он похлопал Джорджа Ходжеса по плечу, бросив косой взгляд на Генри, с лица которого исчезла мимолетная улыбка. «Что у тебя для меня?» Ходжес пододвинул к нему пару папок. «Предварительный бюджет, налоговая ведомость на 31 марта, сумма уплаченных за последние 3 года налогов, расход на 30% выше, чем на это же время в апреле прошлого года. Фальконер бросил на спинку стула плащ, тяжело опустился на софу и принялся изучать документы организации. «Я гляжу, в прошлом и позапрошлом апрелях мы имели значительные пожертвования от Паттерсон Констракшн, а в этом году их и в списке нет. В чем дело?» Он в упор взглянул на своего менеджера. «Мы связывались с ними дважды, приглашали старика Паттерсона на обед на прошлой неделе», — объяснил Ходжес, затачивая карандаш. «Похоже, его сын в этом году имеет в их фирме большой вес, а он считает, что палаточные проповеди... ну, старомодны, что ли. Компании необходимо снизить налоги, но...» «Ага, мне кажется, что в данном конкретном случае мы лаем не на то дерево, не так ли? Господь любит щедрого дарителя, однако он берет в любом случае и в любом размере, если это способствует распространению слова». Фальконер улыбнулся, а за ним улыбнулись и остальные. «Вероятно, нам стоит поговорить с младшим Паттерсоном. Я позвоню ему сам. Джордж, дайте мне его домашний телефон, хорошо?» «Мистер Фальконер», — сказал Брэк, присев на один из стульев, — «мне кажется, мне это только кажется, что Паттерсон попал в самую точку». Ходжес напрягся и взглянул на Брэга. Фальконер медленно поднял голову, оторвав взгляд от документа, который просматривал, и его голубовато-зеленые глаза блеснули. Брэк смущенно заерзал, ощутив холод, как от прикосновения ко льду. «Я просто хотел обратить внимание на то, что в результате моих исследований я обнаружил, что большинство удачливых евангелистов перенесли акцент с радио и уличных проповедей на телевидение. Я думаю, что телевидение обещает в течение следующего десятилетия стать могучей социальной силой, и считаю, что с вашей стороны было бы мудрее...» Фальконер внезапно расхохотался. «Послушай-ка своего молодого ученого, Джордж!» Он закашлялся. «Мне не надо напоминать тебе, мальчик, насколько хорошо у тебя варит котелок». Он подался вперед, и с его лица внезапно исчезла улыбка, а в глазах появилась сталь. «Я вот что тебе хочу сказать, Генри. Мой папа был задрипанным баптистским проповедником. Ты знаешь, что означает слово «задрипанный»?» Его рот искривился грубой усмешкой. «Ты вышел из обеспеченной семьи, и я не думаю, что ты понимаешь, что такое быть голодным. Моя мама от забот к 25 годам превратилась в старуху. Мы все время были в дороге, как бродяги. Это были тяжелые дни, Генри. Великая депрессия, по всему югу никто не мог найти работу, поскольку все было закрыто». На несколько секунд Фальконер задержал взгляд на флаги Конфедерации, и его глаза потемнели. «Однажды кто-то увидел нас на дороге и дал нам для жилья старую потрепанную палатку. Для нас, Генри, это был шикарный особняк. Мы разбили лагерь на обочине дороги. Мой папа смастерил из досок крест и прибил к дереву плакат с надписью «Каждую ночь палаточные проповеди преподобного Фальконера». «Приглашаются все желающие». Он проповедовал бродягам, которые двигались по дороге в Бирмингем в поисках работы. Он также был и хорошим священником, однако что-то под пологом этой палатки вкладывало в его душу серу и огонь. Он изгнал дьявола из стольких мужчин и женщин, что ад не успевал вербовать новых. Люди восхваляли Бога, а демоны разлетались, как ошпаренные. Незадолго до смерти моего отца работы у него было столько, что он уже не справлялся. Сотни людей искали его день и ночь. Поэтому я стал помогать ему, а затем продолжил его дело». Фальконер смерил взглядом Брэгга. «Я стал использовать радиошоу 10 лет или около того назад. Да, это было хорошо, но как быть тем, у кого нет радио? Что делать тем, у кого нет телевизора? Разве они не заслуживают быть приближенными к Богу? Знаешь, сколько людей протянули руки к Иисусу прошлым летом, Генри? Минимум 50 за ночь, 5 раз в неделю с мая по август. Так, Джордж?» «Совершенно верно, Джиджи». «Ты многообещающий молодой человек», — обратился Фальконер к адвокату. Мне кажется, что у тебя на уме идея экспансии, правильно? Порвать региональные связи и выйти на общегосударственный уровень. Это прекрасно, как раз за такие идеи я тебе и плачу. О да, все правильно, в конце концов так и будет. Однако у меня в крови спесь, он усмехнулся, с Иисусом в сердце и спесью в крови вы можете победить сатану одной левой. В дверь постучали, и в комнату вошел портье с тележкой, на которой стояли одноразовые стаканчики и кувшин холодного лимонада. Портье разлил лимонад и удалился, сжимая в руке религиозный буклетик. Фальконер хлебнул холодную жидкость. «Здорово прочищает мозги», — сказал он и добавил. «Похоже, мистер Форест забыл о нас». «Я разговаривал с ним утром, Джиджи», — ответил Ходжес. «Он сказал, что у него с утра неотложная встреча, но он будет здесь сразу же, как освободится». Фальконер хмыкнул и принялся за газету алабамских баптистов. Ходжес открыл папку и стал разбирать стопку писем и прошений. Писем фанатиков к Богу, как называл их Джиджи, присланных со всего штата, и в каждом из них приглашение к крестовому походу Фальконера посетить их город этим летом. «Петиция из Гроухилла, подписанная более чем сотней людей», — сообщил он Фальконеру. «Большинство также прислали и пожертвования». «Господь не сидит без дела», — прокомментировал Фальконер, листая газету. «А вот тоже интересное письмо». Ходжес развернул его на столе перед собой. Линованная бумага в некоторых местах была покрыта пятнами, похожими на пятна от жевательного табака. «Послание из города Готтерна». Фальконер оторвался от газеты. «Это примерно в 15 милях от Файта и, наверное, менее чем в 10 от моего дома, если по прямой. Что в нем?» «Письмо от некоего Лисейера», — продолжил Ходжес. «Похоже, что с начала февраля город остался без священника, и они с тех пор ограничиваются воскресными чтениями Библии. Когда мы последний раз гастролировали по соседству с вашим родным городом, Джиджи?» «Года 4 назад или больше, кажется», — нахмурился Фальконер. «Без священника, а? Вероятно, они уже истосковались по направляющей руке. Он не пишет, что стало со священником?» «Да он говорит, что священник заболел и уехал из города, чтобы сменить климат. Кроме того, Сейер пишет, что побывал на проповеди Фальконера в Тускалузе в прошлом году и спрашивает, не могли бы мы посетить Готтерн этим летом». «От моего города до Готтерна практически рукой подать», — пробормотал Фальконер. «Может подъехать народ из Окмена, Пэттон, Джанкшна, Берри, дюжины других мелких городишек. Может, настало время побывать дома, а? Возьми на заметку это письмо, Джордж, и давай попробуем найти место в расписании». Открылась дверь, и в комнату, нервно улыбаясь, вошел тощий мужчина средних лет в мешковатом коричневом костюме. В одной руке у него был пузатый портфель, а другой он сжимал папку, с какими обычно ходят художники. «Прошу прощения за опоздание», — извинился вошедший. «Встреча в офисе затянулась на час». «Закрой дверь, а то здесь сквозняк!» Фальконер приветственно помахал рукой и поднялся на ноги. «Посмотрим, что твои рекламщики подготовили для нас в этом году». Форест бочком прошел к мольберту, поставил портфель на пол и поставил папку на мольберт так, чтобы всем было видно. Под мышками у Фореста проступали темные круги. «Жара сегодня, да? Должно быть, лето будет жарким. Могу я...» Он сделал движение в сторону тележки с лимонадом, и когда Фальконер утвердительно кивнул головой, налил себе стакан. «Я думаю, вам понравится то, что мы сделали в этом году, Джиджи. Посмотрим». Форест поставил наполовину опустошенный стакан на кофейный столик, глубоко вздохнул и, раскрыв папку, развернул три модели плакатов. Рукописные буквы возвещали «Сегодня ночью». «Только одну ночь! Смотрите и слушайте Джимми Джеда Фальконера и становитесь ближе к Богу!» Под надписью размещалась глянцевая фотография Фальконера, стоящего на подиуме с поднятыми в пламенном призывном жесте руками. На втором плакате Фальконер стоял около книжного шкафа, обрамленный с двух сторон флагами Соединенных Штатов и Конфедерации. Он протягивал в направлении камеры Библию, и на его лице сияла широкая улыбка. Ниже простыми печатными буквами была нанесена надпись «Величайший евангелист Юга Джимми Джет Фальконер. Только одна ночь. Приходите и станьте ближе к Богу». Третий плакат представлял собой сплошной рисунок, изображающий Фальконера, поднявшего вверх разведенные руки в умиротворяющем жесте. Внизу на рисунок накладывались белые буквы. «Только одна ночь. Смотрите, слушайте Джимми Джеда Фальконера и становитесь ближе к Богу». Фальконер подошел к мольберту. «Этот рисунок просто замечателен», — сказал он. «Да, мне нравится вот это, действительно нравится. С такой рекламой сбрасываешь с себя лет десяток, не правда ли?» Форест улыбнулся и согласно кивнул головой. Он достал трубку из шиповника и кисет и наполнил одно из другого. Прикурив со второй попытки, он выпустил клуб дыма. «Я рад, что он вам понравился», — проговорил он с облегчением. «Но», — подчеркнул Фальконер тихим голосом, — «что касается текста и шрифта, то больше всего мне нравится надпись на среднем плакате». «О, нет проблем, мы можем совместить их в любой желаемой вами комбинации». Фальконер подошел еще ближе, пока не оказался в нескольких дюймах от своей фотографии. «Это то, что мне нужно. Этот плакат говорит, мне нужно 5000 копий, но с той другой надписью и шрифтом. Это нужно сделать к концу этого месяца». Форест прочистил горло. «Ну, я думаю, что это немного затруднительно, но мы справимся с этим, нет проблем». «Прекрасно». Фальконер, сияя, отвернулся от плаката и вытащил трубку изо рта Фореста, как соску у младенца. «Я не терплю опозданий, мистер Форест, и в очередной раз напоминаю вам, что я не терплю запаха дьявольского сорняка». В его глазах что-то ярко блеснуло. С лица Фореста исчезла напряженная улыбка, когда Фальконер опустил трубку в стакан с лимонадом. Раздалось легкое шипение, и табак погас. «Курение вредно для вашего здоровья», — тихо произнес Фальконер, будто разговаривая с набедокурившим ребенком, «но полезно для дьявола». Он оставил виновника в стакане, потрепал Фореста по плечу и снова стал любоваться плакатом. Зазвонил один из телефонов. Трубку снял Ходжес. «Крестовый поход Фальконера. О, привет, Кемми, как у тебя?» «Да, конечно, секундочка». Он протянул трубку Фальконеру. «Джи-Джи, это Камилла». «Скажи, что я перезвоню ей, Джордж». «Похоже, она чем-то встревожена». Фальконер сделал паузу, а затем двумя широкими шагами подошел к телефону. «Привет, дорогая! Чем могу помочь?» Он увидел, как Форест убрал плакаты с мольберта и вынул из стакана намокшую трубку. «Что-что? Дорогая, плохо слышно! Повтори снова! Я еле тебя слышу!» Его лицо вытянулось. «Тоби? Когда? Сильные повреждения? Я же предупреждал тебя, что это его охота за автомобилями до добра не доведет! Хорошо, успокойся! Попроси Уэйна помочь. Погрузите Тоби в трейлер и отвезите к доктору Консайдену. Он лучший ветеринар в округе Файт, и он не откажет тебе». Он остановился на полуслове и стал слушать. Его рот открывался и закрывался, как у вытащенной на берег рыбы. «Что?» — прошептал он таким слабым голосом, что трое мужчин, находящихся в комнате, с удивлением переглянулись. Они никогда не видели Дж-Дж Фальконера в подавленном настроении. «Нет», — прошептал он, — «нет, Кэмми, этого не может быть, ты ошибаешься». По мере того, как он слушал, его лицо начало бледнеть. «Я не... знаю, что делать. Ты абсолютно уверена?» Он бросил взгляд на мужчин, его мясистые руки готовы были переломить телефонную трубку пополам. «Уэйн, с тобой? Хорошо, тогда слушай меня внимательно. Это не мое дело, просто слушай. Отвезите пса к ветеринару и пусть его всего проверят. Не говори никому, кроме доктора Консайдена, и еще скажи ему, что я просил сохранить это в тайне, пока я не переговорю с ним. Поняла? А теперь успокойся. Я буду дома через пару часов. Выезжаю сразу, как только освобожусь. Ты точно в этом уверена?» Он помолчал, глубоко вздохнул и произнес. «Ну ладно, целую тебя. Пока». Фальконер положил трубку. «Что-нибудь случилось, Джи-Джи?» — спросил Ходжес. «Тоби», — тихо ответил Фальконер, глядя в окно на окружающие дома. Солнечный свет полоскал его лицо. «Моя собака! Ее сбил на шоссе грузовик!» «Примите мои соболезнования», — произнес Форест. «Хорошую собаку трудно». Фальконер повернулся к нему. Он триумфально улыбался, а его лицо приобрело свекольно-красный оттенок. Он сжал кулаки и воздел их к потолку. «Джентльмены!» — его голос захлестывали эмоции. «Неисповедимы пути Господни!» Часть третья. Палаточное шоу. 11. Июльским субботним утром Джон Крикмар выехал из дома. В воздухе еще ощущалась ночная прохлада, хотя солнце уже стояло над холмами красным шаром. Джон ехал на работу в магазин Лисейера, и из-под колес Олса поднимались клубы пыли, которые медленно плыли по направлению к полю, на котором виднелись сухие коричневые стебли кукурузы. Дождя не было с последней недели июня. Джон знал, что наступает критический момент. Его кредит в продуктовом магазине почти истощился, а на прошлой неделе вдобавок Сейер сказал ему, что если дела не улучшатся, а это маловероятно, учитывая время года и ужасную жару, то ему придется отказаться от его услуг до осени. Как и большинству фермеров долины, Джону пришлось залезть в семейный неприкосновенный запас. Самыми же довольными существами в Готорнской долине были, видимо, местные свиньи, которые пожрали большую часть кукурузы. Еще одним счастливцем был мужчина из Бирмингема, который скупал по смехотворно низким ценам сухие кочерыжки от кукурузных початков, делая из них трубки для продажи в аптеках. Если же говорить о предстоящих событиях, то в августе в Файте открывается ярмарка. Вышивки Рамоны всегда шли на ней хорошо. Джон вспомнил женщину, купившую одну из работ Рамоны и сказавшую при этом, что она выглядит так, словно сделана бабушкой Мозес. Джон понятия не имел, кто такая бабушка Мозес, однако понял, что это надо расценивать как комплимент, поскольку женщина охотно рассталась с $5. Утреннее марево над шоссе превратило Готорн в плывущий мираж, готовый вот-вот исчезнуть. Джон беспокойно заерзал на сидении, проезжая мимо все еще никем не купленного и быстро разваливающегося дома букеров. У дома была дурная репутация, и вряд ли кто-нибудь, находящийся в своем уме, согласится поселиться здесь. Только оставив позади это обвитое лозами и сорняками строение, он позволил себе вспомнить тот ужасный апрельский день, когда он увидел учебники Билли, лежащие на ступеньках дома букеров. До сих пор у мальчика иногда случались кошмары, но он ничего так и не объяснил, а Джон предпочитал ничего не знать. Что-то изменилось в лице Билли с того самого дня. Его глаза стали беспокойными, и за ними угадывался какой-то секрет, которого Джон непонятно почему боялся. Больше чем когда-либо Джон сожалел об отсутствии в городе настоящего священника, который смог бы вникнуть в эти изменения в Билли. Весь город страшно нуждался в проповеднике. Субботние ночи становились все более дикими, случайные ссоры часто стали перерастать в драки, а в Дагстауне как-то раз даже была перестрелка. Шериф Бромли был хороший, трудолюбивый человек, однако Готтерн почти вышел из-под его контроля. Джон понимал, что городу, как никогда, необходим сильный слуга Божий. Давным-давно он и сам хотел стать священником, однако фермерская наследственность взяла вверх, притянув его к земле. Как-то раз августовской ночью, во время палаточной проповеди, он наблюдал, как его отец содрогался и катался по опилкам, в то время как люди вокруг странными голосами кричали «Аллилуйя!». На всю жизнь в памяти Джона остался образ долговязого рыжего мужчины с отсутствующим взглядом на искаженном лице и вздувшимися на шее венами. Джон боялся голубых вечерних сумерек, когда, как говорил его отец, Божий глаз, словно горящее солнце, скитается по миру в поисках грешников, которые должны умереть этой ночью. Всем понятно, что жизнь — это Божий дар, а смерть — вмешательство сатаны в совершенный мир, созданный Господом. Когда человек умирает духовно, то за этим неминуемо следует смерть физическая, и бездна ада раскрывается, чтобы принять его душу. Его отец был хороший семьянин, однако один на один говорил Джону, что все женщины, начиная с Евы, коварные и лживые, за исключением его матери, лучшие из женщин, когда-либо созданных Господом, и что он должен все время остерегаться их. Они имеют странные предметы поклонения, могут распоряжаться деньгами и красивыми одеждами и раз в месяц кровоточат, чтобы искупить первородный грех. Но когда в 20 лет на танцплощадке Джон Крикмар глядел на шеренгу местных девушек, ожидающих приглашения к танцу, его сердцу как будто приделывали крылья. Смуглая девушка, одетая в белое платье. В ее длинные рыжевато-коричневые волосы вплетены белые цветы. Их глаза на несколько секунд встретились, а затем она отвела взгляд и вздрогнула, как игривый жеребенок. Он наблюдал, как она танцевала с парнем, чьи деревенские башмаки ступали по ее ногам, как лошадиные копыта, но она только улыбалась сквозь боль и приподнимала подол платья, чтобы оно не запачкалось. Запах канифоли, исходящий от смычков скрипачей, смешивался с запахом табака, а от сотрясения, вызываемого кружащимися и танцующими парами, с чердака сарая сыпалось словно конфетти, сложенное там сено. Когда девушка и ее партнер оказались довольно близко от Джона Крикмара, он вклинился между ними, подхватил девушку и быстро повел ее в танцы так, что мистеру большое лошадиное копыто осталось только схватить руками пустой воздух, чертыхнуться и пнуть ногой клок сена, поскольку Джон по комплекции превосходил его раза в два. Девушка робко улыбнулась, но в ее карих глазах была настоящая веселость, и когда танец закончился, Джон спросил, не могли бы они встретиться как-нибудь вечером. Поначалу он ничего не знал о Ребекке Фейермаунтейн, матери Рамоны. Позже отметал рассказы про нее, как глупые слухи. Он отказался выслушивать идиотские россказни и женился на Рамоне, а потом стало уж слишком поздно, и он попеременно обращался то к Луне, то к Библии. Он не мог утверждать, что его не предупреждали об истинном положении вещей. Он помнил, что даже Рамона несколько раз пыталась поговорить с ним о том, чего он не желал слушать. Он цеплялся за Библию, за память об отце, который говорил, что порядочный мужчина никогда не уйдет от женщины, а также Бога. И жизнь пошла своим чередом. С тех пор случилось два благословенных события – рождение Билли и то, что Ребекка Фейермаунтейн, оставшаяся после смерти мужа совсем одна, переехала в дом аж за 50 миль от них, поскольку тамошняя земля была богата глиной, необходимой ей для гончарных работ. Мужчина, которого Джон никогда раньше не видел, городской, насколько можно было судить по одежде, прибивал плакат к телефонному столбу рядом с магазином Сейера. Джон притормозил свой Олс и вытаращил глаза. На плакате был нарисован праведного вида мужчина, воздевший руки к небесам, и надпись, которая гласила «Величайший евангелист Юга Джимми Джет Фальконер, только одна ночь, приходите и становитесь ближе к Богу». Ниже была вторая надпись, более мелкими буквами «Доказательство целительской силы свыше в лице маленького Уэйна Фальконера». Сердце Джона громко застучало. «Благодарение Господу», — подумал он. Его молитвы были услышаны. Он и до этого слышал о Джимми Джеди Фальконере и его палаточных проповедях, спасших тысячи грешников. Ему всегда хотелось попасть на них. Однако каждый раз они проходили слишком далеко от Готтерна. «Эй, мистер!» — позвал он. Мужчина повернулся. Его загорелое лицо выделялась ярко-красным пятном на фоне ослепительно-белой рубашки. «Когда и где будет выступать этот проповедник?» «Вечером в среду в 7 часов», — ответил мужчина и ткнул молотком в направлении поля для софтбола. «Вон там!» «Спасибо», — улыбнулся Джон. «Большое спасибо!» «Не за что! Будете там! Приводите всю семью!» «Можете в этом не сомневаться!» Джон помахал на прощание рукой и поехал дальше. Его дух поднялся от мысли о том, что следует взять с собой Билли, чтобы тот послушал великого евангелиста, который, несомненно, вернет жителям города почтительность Господу. 12. В среду вечером, одетый в колючий темно-серый костюм, который был как минимум на размер меньше, чем нужно, Билли стоял на террасе. Его запястья торчали из коротких рукавов, а галстук, на котором настоял его отец, почти душил его. Этим утром он с папой ездил в парикмахерскую Пила для жестокой стрижки, которая определенно укоротила его уши 2 дюйма. Впереди волосы были достаточно умаслены, чтобы удерживаться от порыва ветра, но непослушный хохолок на затылке уже преодолел сопротивление бриолина. От Билли сильно пахло виталисом, аромат которого он очень любил. Несмотря на то, что из-за костюма ему казалось, что по нему ползают шмели, он нетерпеливо ждал начала палаточной проповеди. Он не совсем понял, что собой представляет данное мероприятие, кроме того, что это очень похоже на церковь. Однако жители города уже несколько дней обсуждали это событие, и то, кто что оденет, и кто с кем сядет. Когда этим утром они с папой проезжали мимо поля, Билли видел огромную палатку, которую устанавливали рабочие, и грузовик, груженный опилками для посыпания земли, передвигающийся по полю, как гигантский жук. С виду хрупкая палатка заняла почти все поле для софтбола. Ее полог развивал пыльный бриз. С другого грузовика, на котором стояла лебедка, в палатку тянулись черные электрические кабели. Билли хотелось остаться и понаблюдать за происходящим, поскольку он еще никогда не видел в Готтерне такой активности, однако Джон поторопил его, и они поехали дальше. Проезжая мимо развалин дома Букеров, они оба молча посмотрели на него, и Билли крепко зажмурил глаза. В небе поднималась белая полная луна, а Билли очарованно смотрел, как длинный сноп света медленно описывал круги в стороне поля для софтбола. Он услышал голоса родителей, доносящиеся из дома, и хотел уже испугаться, однако понял, что они не спорят. Сегодня все будет прекрасно, потому что мама согласилась пойти вместе с ними на палаточную проповедь. Когда она поначалу решила отказаться, стены дома содрогнулись от негодующих воплей Джона. Пререкания продолжались почти 2 дня. Они заключались в том, что Рамона обычно холодно молчала, а Джон бегал вокруг нее, стараясь разозлить. Но теперь, — подумал Билли, — они пойдут на проповедь все вместе, как дружная семья. Через несколько минут Рамона и Джон вышли на террасу. Джон был одет в старый коричневый костюм, слегка желтоватую рубашку, а на шее у него был повязан черный бант. Его лицо и волосы были свежевымыты, в одной руке он сжимал Библию. На Рамоне было темно-синее платье и белая шаль. Ее волосы были до блеска причесаны и свободно падали до середины спины. Она согласилась пойти не из-за евангелиста, и не из-за того, чтобы успокоить Джона, а потому что слишком давно не выходила из дома. Она хотела увидеть людей, хотя знала, что при виде ее люди вряд ли будут прыгать от радости. Сегодня, — решила Рамона, — она будет держать себя в руках. Если она увидит черную ауру, то отвернется, но, скорее всего, она ничего не увидит, и все будет великолепно. «Готов, парень?» — обратился Джон к сыну. «Тогда вперед!» Они сели в автомобиль и поехали прочь от дома. «Не хочу видеть это сегодня», — подумала Рамона, и ее ладони вдруг покрылись потом. «Нет, пожалуй, не хочу видеть это никогда». Легковые автомобили и грузовики заполнили почти все пространство вокруг огромной палатки, и длинная вереница автомобилей стояла в ожидании поворота под длинным транспарантом, который гласил: «Сегодня проповедь, приглашаются все желающие». Люди с фонариками указывали водителям места для стоянки, и Джон увидел, как подъехали полные людей школьные автобусы. Рядом с палаткой, отделенной от стоянки козлами для пилки дров, стоял блестящий серебристый трейлер. Воздух был наполнен пылью и голосами, и Джон услышал, как поскрипывает транспарант, когда они проезжали под ним на поле. Человек с фонариком заглянул в кабину и улыбнулся. «Добрый вечер, братья! Поворачивайте направо и следуйте за мужчиной. Он укажет вам место для стоянки». Он поднял ведро, полное мелочи. «Четвертак за стоянку, пожалуйста». «Четвертак? Но это же общественное поле, не так ли?» Человек потряс ведро, и монеты внутри зазвенели. «Только не сегодня, парень». Джон покопался в карманах и извлек 15-центовую монету. Рамона открыла кошелек, нашла 10-центовик и отдала его мужу. Они поехали вслед за нетерпеливо качающимся светом фонарика. Место для стоянки нашлось в дальнем конце поля между двумя школьными автобусами, и пока они прошли 50 ярдов до входа в палатку, их тщательно выглаженные одежды покрылись слоем пыли. Когда они переступили порог палатки, Джон взял Билли за руку. Внутри помещения находилось такое множество людей, какое Джон ни разу в жизни не видел, и народ все прибывал и прибывал, быстро заполняя деревянные раскладные стулья, установленные вокруг большой возвышающейся платформы. От висящих под высоким потолком палатки ламп, закрытых плафонами, струился золотистый свет. Возбужденный, но сдержанный гул голосов перекрывался идущими из двух мощных динамиков, расположенных по обеим сторонам платформы, звуками церковного органа, исполнявшего старый и тяжкий крест. Над платформой висели американский флаг и звезды Конфедерации, причем старая слава даже выше, чем его соперник. К Рикмарам подошел швейцар в белом сюртуке и галстуке-бабочке, чтобы помочь им найти свободные места, и Джон попросил его устроить их как можно ближе к платформе. Пока они шли по узкому проходу между рядами, Джон с беспокойством ощущал взгляды, направленные на Рамону. По ряду пожилых матрон, составлявших общество Доркас, прокатился шепот, когда, увидев Рамону, они отложили свои рукоделия и принялись разглядывать и обсуждать ее. Джон почувствовал, что краснеет, и пожалел о том, что настоял на ее поездке вместе с ними. Хотя, с другой стороны, он не рассчитывал, что ему удастся уломать ее. Он оглянулся на Рамону и увидел, что она идет прямо с высоко поднятой головой. Он увидел три стула рядом, и хотя они были не так близко к платформе, как хотелось бы Джону, он, не в силах больше выдерживать шквал взглядов и шепота, сказал швейцару: «Вот здесь будет хорошо». За 5 минут до 7 в палатке негде было яблоку упасть. Несмотря на то, что швейцары завернули пологи палатки, чтобы свежий воздух проветривал помещение, воздух внутри сделался душным и влажным. Орган закончил в райском саду, и затем ровно в 7 из-за занавеса с правой стороны платформы вышел черноволосый человек в синем костюме и сделал несколько шагов в сторону установленного на платформе подиума с микрофоном. Он пощелкал по микрофону и, убедясь, что тот включен, одарил собравшихся веселой белозубой улыбкой. «Приветствую вас!» — громко произнес вошедший. Он представился Арчи Кейном, священником Свободной Баптистской Церкви Файета, и по мере того, как сзади него на платформе собирались харисты, одетые в желтые робы, говорил о том, как он счастлив видеть такое скопление народа. Билли, который было сник в окружающей их удушающей жаре, вновь встрепенулся, поскольку любил музыку. Кейн дирижировал хором, исполнявшим сначала несколько гимнов, а затем длинную молитву, прерванную криками из зала, восхваляющими Господа. Кейн усмехнулся, вытер платком потное лицо и сказал: «Братья и сестры, я думаю, что тем, кто меня знает, я надоел по воскресным утрам. Таким образом, сегодня я хочу представить вам одного джентльмена». Над толпой разнеслись охи и ахи. «Прекрасного джентльмена и божьего человека, родившегося у нас в округе Файет. Я думаю, вы уже знаете его имя и любите его так же, как и я. Но, тем не менее, я повторюсь, величайший евангелист Юга Джимми Джет Фальконер!» Раздался взрыв аплодисментов и криков. Люди встали со своих мест. Толстый мужчина в мокрой от пота рубашке из шотландки встал прямо перед Билли, загородив ему платформу, но затем Джон, вставший вместе со всеми, поднял его так, что он смог увидеть направляющегося к платформе мужчину в ярко-желтом костюме. Джимми Джет Фальконер улыбнулся и поднял вверх руки. Неожиданно у него за спиной начал разворачиваться огромный плакат. Черно-белый Джимми Джет Фальконер почти в той же позе, что и оригинал. Наверху плаката большими красными буквами была нанесена надпись «Крестовый поход Фальконера». Фальконер подождал, пока стихнут аплодисменты и крики, затем быстро шагнул к микрофону и произнес отработанным гудящим голосом: «Хотите знать, как разговаривает Бог, ближние мои?» Не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана пистолет и выстрелил в воздух. «Бабах!» Женщины закричали, а мужчины насторожились. «Вот как он говорит!» — прогремел Фальконер. «Господь говорит, как пистолет! И вы не можете знать, когда вы услышите его и что он вам скажет, поэтому вам лучше быть на его стороне!» Билли видел, как вверх поднимается голубой дымок от выстрела, но не видел пулевого отверстия. «Холостой!» — подумал он. Фальконер положил пистолет на подиум и обвел аудиторию своим напряженным голубовато-зеленым взглядом, похожим на свет прожектора, все еще ощупывающего небо над палаткой. Билли показалось, что евангелист остановил на нем свой взгляд на несколько секунд, и по его телу пробежала дрожь. «Давайте помолимся», — прошептал Фальконер. Когда началась молитва, Рамона открыла глаза и подняла голову. Сначала она глянула на сына, который сидел, наклонив голову и закрыв глаза, а затем перевела взгляд на хилого с виду мальчика, сидящего на другом конце палатки, которого она заметила еще до того, как начал говорить Арчи Кейн. Ее сердце сильно стучало. Вокруг ребенка сиял истинно черный злобный свет, пульсирующий, как больное сердце. Голова ребенка была наклонена, а руки сцепились в молитве. Он сидел между матерью и отцом, двумя тощими фигурами, одетых в жалкие обноски выходных платьев. Пока Рамона наблюдала за мальчиком, его мать обняла его за плечи и осторожно прижала к себе. Ее бледное худое лицо, казалось, цеплялось за последнюю соломинку надежды. На глаза Рамоны навернулись слезы. Маленький мальчик чах от какой-то болезни и скоро умрет. Через неделю, день, несколько часов. У нее не было возможности сказать, когда это произойдет точно, однако черная аура, этот предвестник смерти, который она так боялась встретить в палатке, жадно вцепилась в него. Рамона опустила голову, задавая себе тот же самый вопрос, который задавала себе во всех случаях, когда видела это. «Что я могу сделать?» И, как всегда, ужасный ответ: «Ты не можешь сделать ничего». «Аминь!» — произнес Джимми Джет Фальконер. Собрание подняло головы, готовые к взрыву огня и искр. Однако он начал тихим шепотом. «Грех!» Звук его голоса заставил Билли затрепетать. Джон подался вперед со своего места, и в его широко открытых глазах сияло восхищение. Рамона увидела, как умирающий ребенок положил голову на плечо матери. «Грех», — повторил Фальконер, вцепившись в подиум. «Что вы знаете о нем? Что такое, по-вашему, грех? Что-то, что вы не должны делать, говорить или о чем думать?» Он на секунду прикрыл глаза. «О, великий Боже! Грех — это зло, которое проникает в кровь, в наши сердца, умы и... развращает нас, заставляет загнивать, распадаться». Он оглядел собрание, на его лице блестели капельки пота. Затем в одно мгновение его умиротворенное выражение лица изменилось, губы искривились, глаза расширились, и он проревел: «Грех! Можете вы его почувствовать? Можете вы его обонять? Можете вы его увидеть? Знаете ли вы, ближние мои, когда вы грешите? Я ясно и без намеков объясню вам, что такое грех. Это уход из-под Божьего света, вот что это такое!» Его румяное лицо покрылось волнами эмоций, а голос превратился в орган, играющий гимны. Он указал пальцем на аудиторию, не на кого-то конкретно, но вместе с тем и на каждого. «Покидали вы когда-нибудь свет?» — прошептал он. «И оказывались ли в темном месте?» Билли напрягся, сидя абсолютно прямо. «Я имею в виду темное место», — произнес евангелист глубоким замогильным голосом. «Я имею в виду место настолько темное и злое, что вы не смогли бы найти выхода оттуда. Ответьте себе, были вы в таком месте?» «Да», — подумал Билли, — «и оно все еще у меня в голове. Оно приходит ко мне по ночам, когда я пытаюсь заснуть». «Не имеет значения, что это за место — раздевалка в бассейне, игорный дом, тир или просто самогон. Есть надежда, ближние мои. Но место может быть еще темнее — похоть, зависть или супружеская измена. Если вы попали в одно из этих темных мест, то вы — гость сатаны». Глаза Билли округлились, а сердце забилось еще сильнее. В его памяти всплыл последний кошмар, виденный несколькими днями раньше. В нем он сидел на своей кровати и глядел на черную гору угля, скользящую к нему по холлу, а затем из нее высовывается ужасная белая рука, хватает простыню и медленно стягивает ее на пол. «Сатана завладел вами!» — заорал Фальконер, и на его шее вздулись вены. «Копытный, рогатый, змеяязыкий дьявол схватил вас своими когтями!» Он поднял правую руку в воздух и сжал ее левой, делая вид, что отрывает плоть от костей. «И собирается задавить вас!» «Сформировать вас по своему образу и подобию. И если вы гость в доме сатаны, если вы темны и злы, то вам не место здесь сегодня!» Глаза евангелиста горели, как волшебные лампы. Он снял микрофон с держателя и начал ходить по платформе нервно и энергично. «Вам нравится дом сатаны? Вам нравится быть в темном месте и его компании?» Он остановился, рассек кулаком воздух и повысил голос до такой степени, что почти порвал динамик. «Я здесь, чтобы сказать, что у вас есть надежда! Вы можете вырваться из дома сатаны! Вы можете бороться с этим сладкоголосым дьяволом! И вы можете победить! Да, победить! Потому что в любом самом темном месте, в раздевалке, в борделе, в измене, вы можете услышать голос Иисуса! Он может звучать одной зажженной свечкой, но он будет. И если вы последуете за ним, то он будет становиться все ярче и ярче, и в конце концов непременно выведет вас из темноты. «Свет Иисуса спасет вас от греха и уничтожения!» Он направил указательный палец в землю, и кто-то, сидящий прямо за Билли, крикнул «Аминь!» Фальконер улыбнулся. Он сцепил свои руки, словно для второго выстрела, и закричал: «Хвала Господу, давшему нам силы!» Он поднял голову вверх и стал напоминать собаку, воющую на луну. «Хвала свету! Хвала искуплению греха!» Оказавшись на краю платформы, он упал на колени и, сцепив руки, прошептал: «А знаете ли вы, как найти этот свет, люди? Знаете ли вы, как замолить свои грехи и вырваться из тьмы? Вы должны исповедаться в этих грехах». Он поднялся и прошелся по краю платформы. Его лицо было мокрым от пота. «Исповедаться! Отдать это все Иисусу! Вы должны представить это темное место на обозрение Господу!» «Исповедь», — подумал Билли со стучащим сердцем. «Неужели это как раз то, что я должен сделать, чтобы избавиться от этого?» Вокруг него люди плакали и стонали. Его папа склонил голову в молитве, а мама, не отрываясь, глядела на евангелиста стеклянным взглядом. «Исповедь?» — спросил себя Билли, ужаснувшись. «Если он не исповедуется, то как он сможет вырваться из темного места?» «Исповедь! Исповедь! Исповедь!» — кричал Фальконер, указывая пальцем то в одну, то в другую сторону аудитории. Широкобедрая женщина в ситцевом платье встала со своего места и принялась трястись. Из ее горла доносились странные булькающие звуки, а глаза закатились. Она подняла вверх свои мясистые руки, крича «Слава Господу!» вперемешку с бормотанием. Следом за ней какой-то работяга в рабочем халате принялся подпрыгивать, как в танце, поднимая башмаками облака опилок. «Исповедь! Исповедь!» — ревел евангелист. «Прочь из этой тьмы, захватившей ваши души! Откройте их Господу!» Он прошелся по платформе, поднимая людей с их мест простым взмахом руки, как будто бы они были привязаны к ней невидимыми нитями. Джон поднялся и потянул за собой Билли. «Да восветится имя Господа!» — крикнул Джон. Фальконер снова вцепился в микрофон. «С нами ли сегодня Святой Дух, ближние мои?» «Да! Готовы ли мы открыть сегодня свои души Господу?» «Да! Хвала Святому Духу! А теперь, люди, я хочу сказать вам, что без вас и без десницы Божьей, которая направляет вас так, как ему кажется лучше, крестовый поход Фальконера не смог бы делать то, чем он занимается год за годом. Сейчас мы пускаем подносы для пожертвований, и я хочу, чтобы вы заглянули глубже в свои сердца. Помните, сатана не желает, чтобы вы жертвовали. Старый проходимец хочет, чтобы вы проиграли эти деньги или потратили на самогон. Если вы ощущаете, что с вами Святой Дух, если вы желаете исповедаться в своих грехах, то покопайтесь в карманах и жертвуйте. Аллилуйя!» Аккорды органа загрохотали из динамиков. Хор запел «Любовь возвышает меня», а Фальконер вернул микрофон на подставку и начал хлопать в такт музыки, пока вместе с ним не захлопал весь зал. В струящемся золотистом свете кружились опилки. Тяжелый воздух пропитался запахом пота. Когда один из подносов проносили мимо Билли, он увидел, что тот полон долларовых банкнот. Когда процесс сбора пожертвований закончился и подносы унесли, Фальконер, уже без желтого пиджака, засветил свою сияющую улыбку на полную мощность. Его рубашка прилипла к спине и обширному животу. «Люди», — сказал он, — «может быть, вы пришли сюда не только послушать мою проповедь? Может, у вас есть другие причины для встречи со мной? Сейчас я хочу представить вам того, кто действительно близок моему сердцу. Вы могли слышать об этом юноше. Это мой сын, маленький Уэйн Фальконер». Раздались громкие возгласы и аплодисменты, и маленькая фигурка в ярко-желтом костюме, вбежав по ступеням на платформу, бросилась в объятия отца. Евангелист, улыбаясь, взял его на руки и высоко поднял. Билли вытянул шею, чтобы лучше видеть. Маленький мальчик на руках у Фальконора обладал густой кудрявой рыжей шевелюрой, а его улыбка была еще более ослепительной, чем у отца. Глядя на него, пока все вокруг кричали и аплодировали, Билли неожиданно почувствовал странное потягивание под ложечкой. Взгляд мальчика обвел толпу и определенно задержался на несколько секунд на Билли. Билли ощутил неожиданный порыв подбежать к платформе и коснуться этого мальчика. «Уэйн», — спросил евангелист, — «ты ощущаешь присутствие в этой палатке?» Наступила тишина. «Да, папа», — ответил маленький мальчик в микрофон. «Не просит ли тебя присутствие совершить чудеса?» «Да, папа, просит». «Чудеса!» — крикнул Фальконор собравшимся. «Вы не ослышались! Господь счел возможным действовать через моего сына! Этот мальчик имеет в себе такую силу, что вы будете потрясены!» Он поднял мальчика еще выше, и Уэйн снова улыбнулся, а Билли снова почувствовал позыв прикоснуться к мальчику. «Нуждается ли кто-нибудь в этом зале в исцелении?» «Да!» — ответил многоголосый хор. Рамона заметила, что молодая женщина с умирающим ребенком из сине-черный кокон корчился, выпуская маслянистые щупальца. Со слезами на глазах подняла обе руки. Ребенок обнял ее за шею, а отец гладил его по головке и что-то шептал. «Уэйн, присутствие будет сегодня действовать через тебя!» Глаза маленького мальчика загорелись внутренним огнем. Он утвердительно кивнул головой. Фальконор поставил сына на пол, взял микрофон и передал его Уэйну. Затем он поднял руки и закричал, обращаясь к собравшимся. «Верите ли вы в чудеса?» Тент заполнился шумными криками, а люди начали вставать со своих мест и двигаться ближе к платформе. Воздух стал будто наэлектризован. Сидящий рядом с Билли Джон сидел в изумлении и восхищении. Уэйн Фальконор встал в позицию боевого петуха на краю платформы. Его сжатые губы выражали решительность, однако его глаза нервно бегали по палатке. «Кто сегодня хочет чуда?» — спросил Уэйн голосом по мощности почти равным голосу отца. Люди стали проталкиваться вперед, многие из них плакали. Рамона видела, как пара с умирающим ребенком встала в очередь, которая образовалась в проходе. «Проходите!» — кричал Уэйн. «Не бойтесь!» Он оглянулся на отца, а затем протянул руку к первому в очереди пожилому мужчине в красной рубашке. «Пусть Бог сотворит чудо!» Мужчина вцепился в руку Уэйна. «В чем твоя болезнь, брат?» — спросил Уэйн и поднес микрофон к губам старика. «У меня болит желудок. Мои конечности, о Господи, они все время горят огнем, и я не могу спать. Я болен!» Уэйн положил ладонь на коричневый морщинистый лоб мужчины и крепко закрыл глаза. «Сатана вызвал сии страдания, потому что люди с Богом в душе не болеют!» Он сжал голову мужчины своей маленькой рукой. «Изыди прочь, сатана боли и болезни! Я приказываю тебе, изыди прочь!» Он задрожал, как осиновый лист, а у мужчины подкосились ноги. Швейцар хотел помочь ему подняться, но он уже плясал под бочение с широкой улыбкой на лице. «Иди с Богом!» — крикнул Уэйн. Очередь тех, у кого болели колени, ухудшился слух, затруднялось дыхание, двинулось вперед. Уэйн вылечил их всех, приказывая бесам плохих коленей, плохого слуха, затрудненного дыхания пойти прочь. Стоящий за ним Фальконор гордо улыбался и приглашал желающих вставать в очередь. Рамона увидела, что пара с ребенком достигла платформы. Уэйн поднес микрофон к губам женщины. «Джонни такой слабый», — произнесла она прерывающимся голосом. «Доктора говорят, что у него что-то не в порядке с кровью». Она безнадежно всхлипнула. «Милостивый Боже, мы бедные грешники и можем позволить себе только одного ребенка, поскольку больше нам не прокормить. Бог карает меня, потому что я продала нашего малыша человеку в Файете». Уэйн взял мальчика за голову, и тот стал тихонько плакать. «У этого мальчика в крови сатана! Я приказываю тебе, сатана, изыди прочь!» Малыш дернулся и завыл. «Ему не нужен больше доктор! Он исцелился!» Рамона взяла Билли за руку и, трепеща, крепко ее сжала. Черная аура вокруг ребенка стала гуще и сильнее. Родители, смеясь и плача, обнимали свое чадо, а аура продолжала распухать. Рамона взглянула на Уэйна Фальконора округлившимися глазами. «Нет», — прошептала она, — «это все неправда». К своему ужасу она увидела у платформы пожилую женщину, которая, покачиваясь, опиралась на палочку. В нее тоже вцепилась черная аура. Женщина говорила в микрофон о болях в сердце и о том, что она принимает лекарства, но ей нужно чудо. «Выбрось эти лекарства, женщина!» — проскрипел Уэйн, когда швейцар помогал отойти женщине от платформы. «Ты излечилась! Они не нужны тебе!» Вокруг нее пульсировала черная аура. «Нет!» — произнесла Рамона и начала подниматься со своего места. «Это не...» Но тут Билли вырвал свою руку и побежал по проходу. «Билли!» — закричала Рамона, но на ее руку легла рука Джона. «Оставь его!» — сказал он. «Он знает, что делает!» В конце концов, когда Билли добрался до платформы, улыбающийся швейцар поднял его, чтобы ему было удобнее говорить в микрофон. Вблизи глаза молодого, одного возраста с Билли, евангелиста, блестели, как голубые кусочки льда. Уэйн протянул руку, чтобы коснуться Билли, но его рука застыла на полпути, улыбка стала сползать с его лица, а в глазах промелькнула нерешительность. Билли почувствовал, как волосы на задней стороне шеи у него встают дыбом. «Грех!» — взвыл Билли. Внезапно, не в силах больше сдерживаться, он заплакал. «Я грешен! Я нахожусь в темном месте и нуждаюсь в исповеди!» Уэйн немного подождал, а затем снова протянул руку к Билли. Вдруг он задрожал, а его рука сжалась в кулак. Он отступил от края платформы, а его отец быстро заслонил его и взял у него микрофон. «Исповедуйся, сын мой!» — помог Фальконор Билли и поднес к его губам микрофон. «Я забрел в темное место!» Его испугала громкость собственного голоса, выходящего из динамиков, а затем он увидел, что Уэйн Фальконор и все окружающие неотрывно смотрят на него. «Я видел зло! Это было в подвале и...» Рамона внезапно вскочила со своего места. «Оно вылезло из кучи угля, и оно выглядело как Вилл Букер, но его лицо было таким белым, что сквозь него можно было видеть!» Слезы текли по щекам Билли. «Оно говорило со мной и просило меня сказать людям, где оно находится!» «Билли!» — закричал Джон, нарушив гробовую тишину. Он стоял, сжав в руках спинку стула, расположенного перед ним, и его лицо исказилось от боли. «Я грешен в том, что пошел в темное место!» — плакал Билли. Он хотел взять Фальконора за руку, но глаза евангелиста забегали туда-сюда. Фальконор почувствовал назревающий взрыв и видел ядовитые взгляды окружающих. И вот... В дальнем конце палатки раздался возглас «Демон!». Еще один мужчина, Джон узнал голос Ральфа Лейтона, закричал: «Мальчишка проклят, как его мать! Мы все это знаем, правильно? У него внутри темное семя! Как его мать, готтернская ведьма!» Палатка взорвалась безобразными криками. Билли на платформе почувствовал, что на него обрушилась волна ненависти и страха, и он встал ошеломленный. «Он детеныш колдуньи!» — кричал Лейтон из глубины палатки. «Его мать — Рамона Крикмар, и им здесь не место!» Лицо Джиджи Фальконора покрылось потом. Он чувствовал настроение толпы и уже знал, что ему следует предпринять. Он схватил Билли за шиворот. «Демон, вы говорите? Этот мальчик и его мать — отродье сатаны?» При упоминании имени Рамоны Крикмар внутри него зазвенел сигнал тревоги. Рамона Крикмар, колдунья Готтернской долины, женщина, предположительно разговаривающая с мертвыми и ткущая злые чары, а это ее сын, шоу достигло наивысшей точки. «Сегодня мы вытянем дьявола из этого мальчика, дадим старому козлу пинка под зад и...» Наступила полная тишина. По проходу, не глядя ни направо, ни налево, шла Рамона Крикмар. Дойдя до платформы, она произнесла тихим, повелительным голосом: «Уберите руки от моего сына». Фальконер разжал хватку, его глаза сузились. Рамона помогла Билли спуститься. За Фальконером она увидела испуганное лицо Уэйна, и внутри нее все перевернулось. Она повернулась лицом к толпе. «Вы испуганные бараны!» — сказала она голосом, проникшим во все углы палатки. «Никто сегодня здесь не излечился. Людям, которые думали, что они больны, сказали, что они здоровы, каковыми на самом деле и были. А вот те, кто действительно нуждались в помощи, теперь обречены из-за ложной надежды». Ее сердце разрывалось. «То, что здесь делают эти двое, равносильно убийству». «Заткни свою пасть!» — раздался женский голос. Это кричала молодая мать, все еще прижимающая к себе своего ребенка. Рамона развернулась к Фальконеру. «Убийству!» — проговорила она, сверкая глазами. «Потому что в глубине души вы знаете, что все это ложь». Она взглянула на дрожащего мальчика, который снова попался ей на глаза. «Знаешь ли ты, что такое неискупимый грех?» — заревел евангелист. «Видеть мощь Господа и называть ее работой дьявола! Ты потеряна для Бога, женщина!» В толпе звучали одобрительные восклицания. «Ты потеряна!» Пока швейцары выпроваживали их из палатки, Билли оглянулся и за мужчиной в желтом костюме увидел неподвижно стоящего с полуоткрытым ртом мальчика в желтом. Их взгляды встретились, и Билли почувствовал праведный гнев, горечь и страсть, исходящие от мальчика. Потом они оказались на поле, и швейцары предупредили их, чтобы они не смели снова заходить в палатку. Они подождали 10 минут, но Джон так и не вышел. Собрание запело громкими голосами. Билли чувствовал, как его мать дрожала при каждом раскате голоса Фальконера. Она взяла сына за руку, и они двинулись в темноте по направлению к дому. 13. «Билли, сынок, проснись!» Он сел в темноте на кровати и стал тереть глаза. Спустя некоторое время он разглядел неясные очертания фигуры, стоящей рядом, и узнал голос отца. Билли уговорил себя заснуть несколькими часами раньше, когда мама сказала ему, что отец сердится на них и может не прийти домой. Билли удивился и не мог понять, что было не так. Сила этого юного евангелиста вытянула его на подмостки, но когда он начал исповедь, все пошло кувырком. Но теперь, по крайней мере, папа вернулся домой. «Прости», — сказал Билли, — «я не хотел». «Шшш! Нам надо вести себя тихо. Мы не хотим, чтобы нас слышала мама, да?» «А почему нет?» «Потому что она спит», — ответил Джон. «Мы не хотим ее разбудить. Пусть это останется между нами, мужчинами. Я хочу, чтобы ты одел ботинки. Нет, не переодевайся, сойдет и пижама. Я хочу тебе что-то показать. Пошли быстрее, но тихо». Голос отца звучал немного грубо, но Билли, занятый ботинками, этого не заметил. «Пошли», — сказал Джон. «Мы немного прогуляемся. Ты и я». «Я включу свет?» «Открой папе входную дверь и не забывай о тишине». Во влажной тьме ночи стрекотали сверчки. Билли следовал за смутно видимым силуэтом отца. Они пошли по дороге по направлению к шоссе. Когда Билли попытался взять отца за руку, то тот отшатнулся и прибавил шагу. «Он все еще злится на меня», — подумал Билли. «Я что-нибудь сделал не так?» — задал Билли вопрос, который задавал матери в течение всей дороги до дома. «Я хотел исповедаться в своем грехе, как советовал тот проповедник». «Ты поступил правильно», — Джон замедлил шаг. Теперь они шли по обочине шоссе в направлении, противоположном Готтерну. «Очень правильно». «Но тогда почему все будто с цепи сорвались?» «Его папа был почему-то чуточку выше, чем обычно». «Почему ты не поехал домой вместе с нами?» «У меня были на то причины». Они прошли еще немного. На ночном небе сияли россыпи звезд. Билли все еще окончательно не проснулся, и он не мог понять, куда это отец взял его. Джон теперь шел на два шага впереди Билли и чуть-чуть ближе к дороге. «Папа», — сказал Билли, — «когда тот мальчишка поглядел на меня, я почувствовал внутри себя что-то странное». «Странное? Как что?» «Я не знаю. Я думал об этом всю дорогу домой и сказал об этом маме тоже. Это было очень похоже на то, когда я ходил в дом Букеров. На самом деле я этого не хотел, но чувствовал, что должен. Почему так, папа?» «Не знаю». «Мама говорит, что это потому, что он обладает...» Билли запнулся, пытаясь произнести незнакомое сочетание слов. «Божьим даром, чем-то в этом роде». Джон некоторое время молчал, а затем внезапно остановился и стал всматриваться в темноту. Билли не помнил, чтобы он видел его таким большим. «Давай перейдем здесь дорогу», — тихо предложил Джон. «То, что я хочу тебе показать, находится на той стороне». «Да, сэр». Билли двинулся следом за отцом. Его глаза начали закрываться, и он зевнул. Бетонное покрытие шоссе задрожало у него под ногами. Из-за закрытого деревьями поворота в 30 футах от Билли выскочил огромный трейлер с прицепом, ослепив мальчика фарами, оглушив шумом двигателя и задушив выхлопными газами. Билли, находившийся на середине шоссе, был ослеплен и испуган. Его ноги налились свинцом, и он увидел впереди себя тень отца. Только это уже был не Джон Крикмор. Это был какой-то огромный массивный зверь, 7-футовый неуклюжий монстр. Голова зверя крутилась, как на шарнире, глубоко посаженные глаза светились темно-красным светом. Билли он показался похожим на дикого вепря. Монстр усмехнулся и исчез в темноте в стороне от приближающихся фар. Водитель, не спавший почти сутки, только краем глаза заметил что-то темное рядом с грузовиком, а затем увидел маленького мальчика в пижаме, стоящего как приклеенный посреди шоссе. Крикнув, он ударил по тормозам и начал лихорадочно выворачивать руль. «Билли!» — раздался вдали голос Рамоны. Его чистота вывела Билли из ступора. Он прыгнул по направлению к кювету, потеряв один ботинок, и скатился в канаву в тот момент, когда колеса грузовика пронеслись в нескольких дюймах от него. Он почувствовал, как ему в бок ударила горячая струя выхлопных газов, а затем уткнулся лицом в грязь и траву. Грузовик со скрипом остановился, оставив после себя 50-футовый тормозной путь. «Ты придурок маленький!» — закричал шофер. «Какого черта ты здесь торчал?» Билли не ответил. Он так и лежал в канаве, трясясь, пока его не нашла мать. «Это был папа!» — безнадежно прошептал он, не обращая внимания на водителя, продолжавшего кричать. «Это был папа! Но это был не папа! Он хотел, чтобы я умер. Он хотел покончить со мной». Рамона обняла его и сказала водителю, что тот может ехать. «Боже милостивый», — подумала она, — «неужели это уже началось?» Она вглядывалась в темноту и знала, как может сохранить сыну жизнь. 14. Наступил вечер, а Джон все не возвращался. Рамона сидела, как обычно, на террасе, работая над очередным рукоделием и высматривая на шоссе машину Джона. Воспоминание о том, что произошло прошлой ночью, все еще заставляло ее содрогаться от ужаса. Оно было в их доме, она была уверена, а она даже не слышала его. Оно обмануло Билли, пыталось убить его. Она чувствовала подводное течение зла в долине, которое двигалось подобно илу на дне реки. Оно было в доме Букера в ту кошмарную ночь. Оно было в глазах Джона, когда он однажды ночью вернулся домой, пропахший дегтем. И оно было на проповеди, надрывая живот от смеха, слыша, как больным говорили, что в них был сатана, и что теперь они могут выбросить свои лекарства. Идея о том, что болеют только грешники, казалась Рамоне нелепой, и тем не менее эти двое, Фальконер и мальчик, извлекали выгоду из этого бесчеловечного утверждения. С самого начала, как только она увидела на танцах этого рыжеволосого юношу, и ее сердце громко застучало, а голова закружилась, она считала, что он должен знать о ней все. Мать Рамоны была того же мнения, и Рамона несколько раз пыталась сделать это, но Джон, похоже, не желал ничего слушать. Конечно, после того, как они поженились, он все узнал, как она могла скрыть это от него. В маленьких деревушках, разбросанных по всей Алабаме, жило так много людей, слышавших рассказы о ее матери Ребекке. Первые несколько лет после женитьбы Джон был спокойным, добрым, любящим. А затем все изменилось. Рамона вспомнила тот день, более 13 лет назад, когда ее приехал повидать мужчина по имени Хэнк Кротти из Саллинджента, и удивленный Джон впустил его. Кротти сказал, что сначала он обратился к Ребекке Фейермаунтейн, но старуха отослала его к Рамоне, просив передать «теперь твой ход». Ее неисповедимый путь звал ее. Как же она могла отказаться? 2 месяца назад брат Кротти погиб на охоте в результате несчастного случая, но тут лицо Кротти стало чернеть от отчаяния, а лицо Джона бледнеть. Призрак покойника пытается вернуться домой к жене и детям. Глубокой ночью что-то стучит в дверь, пытаясь войти. Из глаз Кротти полились слезы, и сквозь них он стал умолять о помощи. Вот так Джон и узнал о наследии Рамоны. Индейская кровь имела силу давать мертвым покой. Она прождала одна в доме под Саллинджентом 2 дня, пока не появился призрак. Сначала это был слабый серо-голубой огонек между деревьев, который по мере приближения к дому приобретал туманные голубоватые очертания мужской фигуры. В конце концов он принял вид мужчины в маскировочном охотничьем костюме, прижимающего руки к ране на животе. Рамона встала между призраком и домом, и тот остановился, продолжая мерцать в темноте. Рамона почувствовала его смущение и страдание. Это была сущность человеческого существа, отчаянно пытающаяся вцепиться в уходящую жизнь, не понимая, что она может покончить со страданиями и болью и перейти в другое, лучшее место. Мать научила Рамону, что ей следует делать, и она стала мягко разговаривать с призраком, называя его по имени, притягивая его к себе силой воли. Он дрожал, как маленький ребенок, видящий впереди освещенную дверь, но боящийся дойти до нее по темному коридору. Этой дверью для него была Рамона, и она должна была принять на себя весь его страх и земные эмоции, чтобы он мог уйти, не обремененный ими. Наконец, после долгих попыток объяснить призраку, что он не может больше существовать в этом мире, он скользнул к ней, как будто хотел упасть в ее объятия. Дикая боль его страданий качнула ее назад. Она чувствовала рану в животе, чувствовала страшное по силе стремление прикоснуться к жене и детям, почувствовала сотни других эмоций, которые должны остаться внутри нее. В следующее мгновение она была уже в одиночестве, лежа на земле и всхлипывая от ужаса. Призрак исчез, сбросив свою боль, как старую кожу. Боль оставалась с ней еще долгое время. Во многих кошмарах ей снилась рана в животе. Потом от ее матери пришла посылка, в которой находился набор для рукоделия и записка. «Я слышала, что ты совершила огромное добро. Я горжусь тобой. Но это не последний раз. Помнишь, я говорила тебе, что если ты сделаешь это, то ты должна научиться управлять чувствами, которые остались внутри тебя. Я вспомнила, что, будучи маленькой девочкой, ты любила вышивать. Сделай для меня красивую картину. Я люблю тебя». В конце концов, Джон позволил себе снова прикоснуться к ней. Но затем пришел еще один проситель. За ним еще один. И Джон превратился в испуганную ледышку. Последние несколько лет она внимательно наблюдала за Билли. У него случился первый, тоже чрезвычайно сильный контакт с призраком, который очень нуждался в его помощи. Она надеялась, что его минует возможность видеть черную ауру, сила, которая в ней самой развилась только к 20 годам. Для Рамоны это было хуже всего — видеть, что кто-то умирает, и не иметь возможности помочь. Рамона подняла голову и задержала дыхание. На шоссе показались огни приближающейся автомашины. Автомобиль свернул и направился к их дому. Рамона встала на подгибающихся ногах и схватилась за подпорку террасы. Это был темно-синий понтиак шерифа Бромли. Машина остановилась, и из нее вышел Бромли. «Добрый вечер, миссис Крикмор», — поздоровался он, растягивая слова, и двинулся в направлении террасы. Шериф был крупным мужчиной с большими квадратными челюстями и плоским, как у боксера, носом. Он был одет в рыжевато-коричневую рубаху и такого же цвета брюки, над ремнем которых слегка нависал его живот. На голове у него была шляпа. Единственной уступкой профессии был форменный ремень с притороченным к нему фонариком, наручниками и спешал 38-го калибра. Распахнулась дверь в дом, и на пороге показался Билли с масляной лампой в руках, при которой он читал книгу. Он выбежал из дома, рассчитывая увидеть отца, вылезавшего из Олза, но, увидев шерифа Бромли, остановился, будто наткнувшись на кирпичную стену. «Привет, Билли!» — поздоровался шериф с легкой смущенной улыбкой. Он прочистил горло и снова обратился к Рамоне. «Я... был прошлой ночью на палаточной проповеди». «Да там был почти весь Готтерн. Я сожалею, что с вами поступили так грубо, но...» «Что-то случилось с Джоном?» «Нет», — ответил Бромли. «А разве он не здесь?» Он продел большие пальцы рук временные петли на брюках и некоторое время смотрел в темноту. «Нет, я не насчет Джона. Я хотел задать несколько вопросов Билли». «Вопросов о чем?» Шериф смущенно заерзал. «О Вилли Букере», — ответил он наконец. «Билли, поставь лампу на стол, чтобы на нем было светлее. Ты слышал шерифа? Ты ответишь на его вопросы правдиво?» Билли встревоженно кивнул. Бромли подошел ближе к террасе. «Я должен тебе задать их, Билли. Это не значит, что я хочу их задавать». «Все в порядке». «Так, когда ты спускался в подвал дома Букеров?» «В конце апреля. Я не собирался ходить туда. Я знал, что это частная собственность, но...» «Почему ты решил туда спуститься?» «Я слышал». Он взглянул на мать, но та сидела, отвернувшись, и смотрела на шоссе, предоставив Билли отдуваться самому. «Я услышал постукивание за дверью в подвал». «Ты был там еще после того, как ты видел то, о чем ты говорил?» «Нет, сэр, я не мог вернуться туда снова». Бромли некоторое время смотрел Билли в глаза, затем вздохнул и кивнул головой. «Я тебе верю, мальчик. А теперь могу я поговорить с твоей мамой наедине?» Билли взял свою лампу, поставил ее на плетеный столик и ушел в дом. В лесу среди деревьев мелькали светлячки, в зеленом пруду расквакались лягушки. Рамона сидела молча и ждала, пока шериф заговорит. «После того, как Дэйв Букер убил их, — начал шериф усталым отрешенным голосом, — он запихнул тело Джулиен под кровать, а тело Кэти запер в шкафу. Это было похоже на то, что он хотел избавиться от них или притвориться, что ничего не произошло. Мы в поисках Вилли обыскали весь дом, искали в лесу, под террасой, во всех мыслимых местах. Мы искали кости в печке, опускали водолаза в колодец рядом с домом, даже протралили озеро Симс. Мы искали в этой угольной куче тоже. Но мы никогда не искали в земле под ней. Он снял шляпу и почесал затылок. Там-то и находилось тело Вилла все это время, в мешке. Похоже, что его забили насмерть чем-то вроде лопаты. У него были переломаны все кости. Да, это сраное дело чертовски... Простите, мой плохой французский. Он снова водрузил шляпу на голову. Линк Паттерсон, Кейл Джойнер и я нашли Вилла сегодня утром. Я повстречал на своем веку много паршивых случаев, но этот... Он неожиданно подался вперед и схватился за подпорку террасы так, что у него побелели костяшки пальцев. «Миссис Крикмор», — произнес он хрипло, будто борясь с эмоциями, которые, по его мнению, шериф не должен показывать. «Я весьма сожалею о том, что случилось с вами вчера ночью. Я, наверное, должен был что-нибудь предпринять». «Не было необходимости. Вы...» «Знаете, что про вас рассказывают, правда? Я тоже слышал эти рассказы, но никогда не придавал им значения». Его губы с трудом складывались, произнося малопонятные слова. «Так это правда?» Рамона не ответила. Она знала, что он отчаянно хочет понять, узнать ее секреты, и на мгновение ей захотелось довериться ему, потому что, может быть... Только, может быть, внутри этого медвежьего вида человека тлеет искра его собственного неисповедимого пути. Но потом мгновение прошло, и она поняла, что больше не доверится ни одному человеку в Готтерне. «Я не верю в духов», — негодующе произнес шериф. «Это сказки для дураков. Но ответьте мне только на один вопрос. Как Билли узнал, что Вилл Буккер находится под угольной кучей?» Последовала долгая пауза, во время которой тишину нарушало только кваканье лягушек и стрекотание сверчков. Наконец Бромли произнес: «Потому что он такой же, как вы, так?» Рамона слегка приподняла подбородок. «Да», — ответила она, — «как я». «Но он всего лишь маленький мальчик. Во что же превратится его жизнь, если он обречен видеть духов и... Бог знает, кого еще?» «У вас к нам все, шериф?» Бромли неуверенно замигал, чувствуя, как из ее глаз извлекается огромная сила. «Да, за исключением одной вещи. Джимми Джет Фальконер — очень уважаемый и любимый в нашем округе человек, а его сын — настоящий чудотворец. После того, как вы вскочили и стали кричать «убийца», вам вряд ли избежать сети сплетен, которая на вас будет накинута». «Сплетни? Это когда о ком-то говорят неправду? Тогда мне нечего беспокоиться, не так ли? Это он сам или кто-нибудь из его крестового похода просил вас сказать мне это?» «Может, да, может, нет. Просто прислушайтесь к моим словам. Вот теперь у меня все». Он пошел к своему автомобилю, но, открыв дверь, помедлил. «Вы понимаете, что у Билли жизнь здесь уже никогда не будет идти по-старому?» Он сел в автомобиль и поехал по направлению к шоссе. Рамона подождала, пока автомобиль шерифа скрылся из виду, а затем взяла лампу и ушла в дом. Билли сидел на отцовском стуле, а на столе перед ним стояла лампа и лежала тайна пропавших друзей. Она поняла, что он должен был слышать каждое слово, произнесенное на террасе. «Шериф Бромли нашел Вилла», — сказал Билли. «Да». «Но как же это мог быть Вилл, если Вилл уже умер?» «Я не думаю, что это был Вилл, которого ты знал, Билли. Я думаю, это была какая-то часть Вилла, одинокая и испуганная, и она ждала от тебя помощи». Билли задумался, двигая челюстями. «А я мог ему помочь, мама?» «Я не знаю, но думаю, что смог бы. Я думаю, что он не хотел, чтобы его оставили лежать одного в подвале. Кому охота просыпаться в темноте, где вокруг нет ни единой души?» Билли долго обдумывал свой следующий вопрос и, наконец, с трудом выдавил его из себя. «Вилл попал в рай или в ад?» «Я думаю, он уже провел достаточно времени в аду, да?» «Да». «Пойду приготовлю ужин», — сказала Рамона и погладила мальчика по щеке. После вчерашней ночи из его глаз исчезла веселость, но остались невысказанные вопросы. «Я подогрею овощной суп и организую кукурузные лепешки. Подойдет?» «А папа не вернется домой?» «Вернется, рано или поздно. Но сейчас он испуган. Ты понимаешь, что не каждый мог видеть то, что осталось от Вилли Букера, и очень немногие могли помочь ему, как ты». «Я не знаю», — неуверенно ответил Билли. Его лицо состояло из лоскутиков оранжевого света и черных теней. «Как бы я хотела тебе помочь во всем этом», — тихо произнесла она. «Очень хочу, но есть вещи, которые ты должен понять сам. Но, может быть, тебе сможет помочь твоя бабуля, потому что есть много вещей, которые я сама не понимаю». «Бабуля мне поможет? Как?» «Она начнет с самого начала. Она сможет переформировать тебя так же, как она формирует куски глины на гончарном круге. Она сформировала меня много лет назад, а ее папа сформировал ее. Твоя бабуля сможет научить тебя тому, чему я не смогу». Он минуту поразмышлял над услышанным, нахмурив брови. Ему нравилось место, где жила бабушка. Белый домик на 3 акрах с заросшей лесом земли с достаточным количеством извилистых тропинок. Но что скажет отец? «Когда мы поедем?» — спросил он. «Почему бы не завтра утром? Мы сядем в автобус около продовольственного магазина и к полудню будем на месте. Но мы поедем только в том случае, если ты этого захочешь». «А чему я должен научиться?» «Особым вещам», — ответила Рамона. «Вещам, которым ты нигде больше не научишься. Некоторые из них будут легкими и веселыми, а некоторые не будут. Кое-что может даже причинить тебе боль. Ты стоишь на грани между мальчиком и мужчиной, Билли, и, может быть, некоторые вещи ты лучше поймешь этим летом, чем следующим». Темное мерцание глаз Рамоны одновременно и тревожило Билли, и возбуждало его любопытство. Это было все равно, что видеть что-то блестящее в дальнем уголке леса, который ты не осмелился пока исследовать. «Хорошо, я поеду», — решил он. «Тогда тебе нужно собрать кое-что из одежды, поскольку мы, вероятно, задержимся у бабушки на некоторое время. Возьми из своего стола нижнее белье и носки, а я пока соберу свои вещи. А потом мы поужинаем. Хорошо?» При свете лампы Билли открыл ящики своего стола и достал оттуда несколько пар трусов и маек и положил их на кровать. За ними последовали носки, футболки и его любимые подтяжки а-ля «Одинокий странник». Его куртки и джинсы лежали в мамином гардеробе, и он решил взять их позже. Он залез под кровать и вытащил оттуда большой бумажный пакет. В нем лежала коробка из-под сигар «Dutch Masters», найденная Билли на обочине прошлым летом, в которой хранились сокровища Билли. Он решил использовать пакет для того, чтобы сложить туда свои вещи, а пока сел на кровать, положил на колени сигарную коробку, все еще хранящую запах табака, и открыл крышку. Внутри лежало несколько зеленых кошачьих глаз, гладкие коричневые гальки, камень со смутным отпечатком листа древнего растения, йо-йо, который свистел, 25 вкладышей от жевательной резинки с изображенными на них кровопролитными битвами времен Гражданской войны и... Билли наклонил коробку к свету. Он глядел на содержимое коробки, и его глаза медленно расширились. Затем он выкрутил фитиль у лампы, потому что внезапно ему показалось, что в комнате очень темно. Полузасыпанный вкладышами, блестя в оранжевом свете лампы, в коробке лежал маленький кусочек угля. «Я его не клал сюда», — подумал Билли. «Или клал?» Он не помнил. Нет. Нет, он был уверен, что не клал. На первый взгляд он выглядел как обычный кусок угля, но по мере того, как Билли глядел на него, в его памяти всплывало во всех деталях лицо Вилли Букера, и он вспомнил о том прекрасном времени, которое они проводили вместе. Он взял уголь и поднес поближе к глазам, изучая его острые грани. Он не знал, как сюда попал этот кусочек, но понял, что на то есть причина. Вилл мертв. Да, Билли знал это, но что-то от мальчика жило в памяти Билли, а если вы помните, на самом деле помните, — подумал Билли, — то тогда вы можете остановить время, и никто никогда не умрет. Он медленно сжал уголь в кулаке, и ощущение тепла разлилось от его ладони к локтю. Он мысленно вернулся к прошлой ночи и нахмурился, припомнив, как на него смотрел этот молодой евангелист Уэйн Фальконер. Он не понял, почему его мать назвала их целительство сродни убийству, но понял, что она ощутила что-то странное по поводу них, как и он сам, что-то, что он не мог до конца уяснить. Билли прислушался к ночным звукам, окружающим дом, в надежде услышать шум папиного автомобиля, но ничего не услышал. Вдруг, без предупреждения, в его сознании всплыл образ зверя в свете фар автомобиля. Билли содрогнулся, положил кусочек угля назад в сигарную коробку и начал складывать вещи в пакет, готовясь к завтрашнему отъезду.